кровью новомучеников после пятивекового испытания воссиял свет правды, и к концу XIX века греческий народ освободился от турецкого засилья, лишившись при этом огромной части своих территорий. Чаще всего новомучениками становились молодые люди, отказавшиеся принять ислам. Новомученики – Дука Портной, Николай Лавочник, Аргера, Михаил Огородник. Принявшие ислам, но после раскаявшиеся и открыто исповедавшие православие. Новомученики – Михаил Смирнский, Георгий Хиосский, а также турки, перешедшие в православие. Новомученики – Амир, Ахмед Калфас. Большую группу новомучеников составили так называемые национальные мученики – иерархи, выбравшие смерть за веру и отечество. В их числе Константинопольский патриарх Григорий V, убитый турками на Пасху 1821 года. Решившийся на мученический подвиг христианин должен был прежде всего прийти к духовному отцу, опытному, добродетельному, исповедовать ему свои грехи и объявить о своем намерении. Затем получить от него елеового освящения по чину Святой Церкви, удалиться в уединенное место и там, в посте, бдении и молитве, просить Бога о прощении всех грехов, укрепления в подвиге. Затем причаститься с благоговением и покаянием святых таин. И, наконец, прийти в общественное место мусульман, там исповедовать при всех Христа и за Него пролить кровь. Кроме новомучеников, годы турецкого владычества прославились и были причислены Элладской церкви к лику святых многие проповедовавшие Евангелие и возвращение греческим православным истокам монахи. Священномученик Косма Италийский, святитель Макарина Тараса.